Господь говорит такое понятие, что те, кто не принимают меня как Бога, вот то есть как личность какую-то, или даже, допустим, как какую-то, ну, как энергетическую субстанцию, да? Какую-то, допустим, энергетическую субстанцию, то эти люди просто должны на первой стадии медитировать на мою вират-рупу. Что же такое вират-рупа, о которой говорит Кришна? Вират-рупа — это значит на мою вселенскую форму, на мою природу. Солнце, луна, звезды, небо, земля, вода, огонь. И материалисты это называют, сами даже не знают, как слово «природа». Это и есть вселенское проявление Господа. И он рекомендует людям, которые еще не приобрели такое сознание, чтобы понять, что он является личностью и источником всего, он им рекомендует медитировать на его аспект природы. И мы, обращаясь и говоря, силы природы даже сами не понимаем, что мы этим-то и заключаем его. Мы именно о нем лично и говорим. Сила там чьей-то природы. Представим, что у нас здесь вот все личности. И у каждого есть какая-то природа. Мы можем не видеть человека, но видеть его природу. По его деятельности. Он может быть невидим для нас. Мы можем не знать, что есть какой-то президент страны и никогда не видеть его. Мы можем подумать, что там есть какой-то, не знаю, энергии, кусок энергии, и он там с нами управляет. Нет. Там есть личность. И не важно, что мы ее не видим. Мы можем определить по тем законам. Потому что происходит в нашем государстве, мы можем определить, что это не какое-то энергетическое состояние. Что это личность, потому что создаются законы, основанные на качествах личности. Он действует как личность. Мы можем сказать, там есть природа, управляющая нашим государством. Нет, за этим стоит личность. Мы говорим, законы природы. Законы. Назовите мне хоть один какой-то фактор деятельности, который нельзя назвать законом. Правильно. Если есть законы, значит есть автоматический законодатель. Так ведь? Но это так. Если есть закон, как мы можем сказать, что никто его не создал? Вот представьте, правила уличного движения. И мы раз вдруг скажем, что они сами по себе появились. Ветер дул, дерево упало в воду, брызги полетели и создался закон ГАИ. Законодателя кто создал? Законодатель. Он нерожденный и непогрешимый. Он Бог. Вот многие говорят, Бога нет. Давайте, назовите мне хоть одно понятие, чтобы не существовал предмет. Хоть одно понятие, чтобы не было предмета. Или не было, кстати, вот этого, о чем мы имеем понятие. Хоть одно. Я уж не говорю два. Если вы одно назовете, значит Бога нет.